Обитатели дома Твейтов. Имоджен Гермес Гауэр. Мы подъезжали к месту под проливным дождем. К тому же разыгралась жуткая буря, от которой пугались наши лошади. Ночь выдалась темная. Дождь ручьями сбегал по окнам кареты, и я говорила себе: «Потоп этот неспослан смыть нас всех прочь», и крепче прижимала к груди малыша Стэнли. Но он крепко спал и даже не пошевелился. «Это мне кара», — подумала я, но не заплакала. Ведь если отец и соизволит заметить мои слезы, то скажет только: «Все себя жалеешь». Первую часть пути мы преодолели довольно быстро. А потом зарядил дождь, карета замедлила ход, закачалась и заскользила в раскисшей грязи. Отец все чаще высовывал голову в окно, справиться у кучера, как там дорога. А когда втягивал голову назад в карету, вода струями стекала с его носа и бороды. Кучер, не переводя духа, то проклинал лошадей, на чем свет стоит, то нежно ворковал с ними, но перепуганные животные жались друг к другу, раскачивая карету. Голова Стэнли моталась туда-сюда у меня на плече. А сама я сидела ни жива, ни мертва от страха. У развилки мы совсем остановились и больше не двинулись с места. «Ну что там?» — крикнул отец кучеру. Тот что-то прокричал в ответ, но слов я не разобрала. «Черт знает что!» — пробурчал отец и спрыгнул на землю, подняв фонтаны грязи. Его сапоги по самые голенища ушли в жижу. Вода бежала по колесам кареты сплошным потоком. Дорога превратилась в бурную реку, а я осталась в одиночестве, если не считать моего мальчика. Но он по-прежнему спал, прижимаясь щечкой к моей руке. «Плохи дела. Дальше придется идти пешком», — сказал подошедший отец. «Как? Это далеко?» Он что-то спросил у кучера. «Мили две или чуть больше». «Но я дама. И у меня на руках маленький ребенок!» — воскликнула я. «От нас нельзя требовать...» «Не глупи. Если двинемся дальше, лошади поскользнутся и перевернут карету. Ты этого хочешь? Видно, опасность тебе милее, чем неудобство». «Будь оно так, — могла бы я возразить, — я бы сейчас была дома». Но прикусила язык и вместо пререканий попробовала разбудить Стэнли, который еще глубже зарылся личиком в мою накидку и переплел свои пальчики с моими. «Нам надо идти», — заговорила я. «Сможешь?» «Нет, мам». «Я сам понесу его», — вмешался отец. «А ты возьми саквояж с самым необходимым. Багаж пока придется оставить здесь». Мои дорожные кофры высились до самой крыши кареты, и я в отчаянии заламывала руки, представляя, как их содержимое, мои платья, эгретки, заколки, носовые платки, игрушки и книжки Стэнли, мотается из стороны в сторону. Дождевая вода в углах и сквозь швы просачивается внутрь, замарывая грязью все, что мило и дорого сердцу. Я схватила Стэнли, и как ни цеплялся он за меня, передала на руки отцу. От страха бедняжка расплакался, но я не находила слов успокоить его. Из кареты мне пришлось выбираться самой, ибо не нашлось мужской руки, чтобы поддержать меня. Я спрыгнула точно в бездну и заскользила, оказавшись на земле. Мне показалось, что дождь в одно мгновение промочил меня. Но лишь когда карета уже растворилась в плотной пелене дождя, а мы брели все дальше по отходившей от развилки дороге, узкой, немощеной, забиравшей вверх, я поняла, что такое вымокнуть до последней нитки. Вода заливалась мне под капор и текла по волосам, сбегала между лопаток, образовывая ручейки между косточками моего корсета, а вдоль тела ощутимо перекатывались воздушные пузыри. Промокшие юбки липли к ногам, и при каждом шаге я дрожала от страха потерять твердую почву и свалиться. В туфлях хлюпала вода, а в голове крутилась мысль: вот все и рухнуло. Почти ослепшая, оглохшая, онемевшая, Я плелась за темным силуэтом отца, пока тот, спотыкаясь, шел вперед, неся на руках маленького Стэнли. И я дала волю слезам, но оплакивала не себя, а своего маленького сынишку, который не просил ничего подобного, который и так жил мирно и счастливо там, где обитал, рядом со своими игрушками, с любимым лазательным деревом, собакой-разбегайкой и даже, прости меня, Господи, со своим папой. Какое право я имела отрывать сына от его дома, тащить в эту глушь, если наши с мужем раздоры никак его не касались? Была ли я правда такой эгоисткой, какой считал меня мой отец? Когда мы достигли дома, я уже вся дрожала от холода. Сначала мы вышли на узкую подъездную дорожку между высоких стен. Затем поднялись по каменным ступеням. Они все были разной высоты, на каждой я рисковала поскользнуться и потерять равновесие. Отец догадался прикрыть Стэнли полами своего непромокаемого плаща, но я видела обвившиеся вокруг его шеи тоненькие бледные ручки и доверчиво склоненную на плечо белокурую головку. Боже, что я наделала? Старинный дом Твейтов, куда мы прибыли, для меня и моей сестры издавна имел дурную славу. Сами мы никогда в нем не бывали. Зато сюда заезжал отец, и на наш с сестрой взгляд куда чаще, чем требовалось. Он мог целый год, а то и больше не заглядывать в дом Твейтов. Но если объявлял, что приглашен кое-куда в окрестностях Скиптона или едет по делам в Брэдфорд, мы с Марианной, понимающе переглядывались, зная, что дом Твейтов как раз в тех краях. По молодости наш отец был весьма хорош собой. Он и поныне оставался видным мужчиной. Так что нам казалось очевидным, каким занятиям он там предается. Я воображала себе пышное убранство дома, крикливо-роскошную мебель, устланные толстыми коврами полы, занавешенные тяжелыми гардинами окна, набитые экзотическими напитками горки, легкий шелест новых нарядов. Поэтому мне простителен легкий всплеск любопытства, с каким я ожидала, пока отец отпирал дверь. Внутри не обнаружилось ничего, даже отдаленно напоминающего мои грезы. В тесном холле горела единственная свеча, обшарпанные серые стены источали запах нежилой кислятины, как будто в доме давно никто не жил. За холлом виднелась темная гостиная, скудно обставленная в уродливо-старомодном духе. Воистину, никакой любовнице не пришлась бы по вкусу такая обстановка. Отец отпустил Стэнли на кушетку в гостиной, а я все стояла в холле, охваченная страхом и унынием. Вода стекала с носа, капора, манжет. Я сняла накидку и повесила на спинку старинного черного стула, изогнутого по безобразной моде 200-летней давности. «Ну вот что, мисс!» — произнес отец. «Мисс» он выговорил жестким, повелительным тоном, как если бы обращался к кому-то, посягнувшему на его любимое место в купе поезда. «Теперь я вас оставлю». «Куда же вы в такую непогоду?» — взмолилась я. Меня до смерти пугала перспектива остаться вдвоем со Стэнли в этом мрачном, неприветливом доме. «Останьтесь, умоляю. Здесь для вас наверняка найдется комната». «Нет, я в гостиницу. Надо посмотреть, как там наша карета. Если она, конечно, добралась туда. А если нет, стало быть, нужна моя помощь, чтобы вытащить ее из грязи». Он вздохнул, и его вздох ясно говорил. «Конечно, Люсинда, ты уже можешь отдыхать. У тебя-то других дел, конечно, нет». «Но, папочка», — снова воззвала я к нему. Я обвела взглядом каменные полы и холл, такой унылый и голый. Цветов и то не поставили, чтобы как-то оживить это жилище к моему приезду. Все убранство холла ограничивалось лишь побуревшей литографией со зловещей картины Теодора Жирико «Плод медузы» в черной рамке. «Вы и правда оставите нас здесь? Совсем одних?» Отец молчал, «Папочка!» — повторила я, раздражаясь рыданиями. Он не выносил моих слез, но я не имела другого способа разжалобить его. Единственное, что мне оставалось — беспомощные мольбы. Вот единственное оружие, каким я располагала. «Неужели вы не поможете мне?» «Девочка моя!» — молвил он. «В этом и состоит помощь». Стэнли весь дрожал, когда я подняла его с кушетки. Мокрые волосы облепили голову и источали трогательный запах беззащитного зверёнка, сразу напомнивший мне о его младенчестве. Он стоял молчаливый и безучастный, не испытывал ни малейшего любопытства, не порывался изучить новое место, как в том милом отельчике в Скарборо, куда я вывезла его на отдых, назвав это каникулами, или в доме Марианы, где нам пришлось искать прибежище, когда у меня кончились деньги. Я всегда принимала это радостное возбуждение от нового места за его естественное свойство. Думала, что куда бы ни привезла Стэнли, он везде будет достаточно весел и счастлив. Но в этом доме его жизнерадостность исчезла без следа. Мы отважились подняться по лестнице и обнаружили две спальни. Первая, просторная, но странно неприветливая, была обшита по стенам потемневшими панелями. Сначала мне даже показалось, что в ней нет окна. И только потом я заметила, что прежде широкий оконный проем тоже почти весь забран стенными панелями. Лишь на самом верху оставался узенький просвет. Вторая спальня помещалась этажом выше, вверху лестницы, и размерами была поменьше, но более приветливой. «Здесь и будет твоя спальня», — сказала я Стэнли. Он снова не произнес ни слова, а только засунул в рот большой палец. Вода в тазу для умывания до костей пробирала холодом, но с этим я ничего поделать не могла. Я раздела Стэнли, и пока обтирала его губкой, скрестив его ручонки на маленькой белой грудке, он дрожал и хныкал. «Не надо, мамочка!» — кричал он, отбиваясь от меня, но я крепко держала его. Наверное, чересчур грубо, но единственно из желания побыстрее покончить с мытьем. И тогда он оттолкнул меня с силой. «Нет!» «Да как ты смеешь?» — прикрикнула на него я. Глаза у меня загорелись, как и кожа на плечах, там, куда уперлись его маленькие ладошки. «Я хочу домой!» Его голосок срывался. Я с трудом выносила эту сцену. «Зачем мы сюда приехали?» Я сгребла его за плечи, но он пронзительно взвизгнул и вывернулся из моих рук. «Ты как себя ведешь?» — воскликнула я, а он снова закричал. Его маленькие ступни зашлепали по плиткам пола, когда он отбежал от меня, встал поодаль, пригнувшись и широко расставив ручки и ножки, и прожег меня пронзительным, полным ярости взглядом, точно голенький белый дикаренок. Не в первый раз после его рождения я спросила себя, кого же я родила? Почему и как все это получилось? Хорошо, что я сообразила забрать из багажа его теплую фланелевую ночную рубашку. И, по счастью, она не так отсырела, как остальные вещи. Но когда я протянула ее сыну, он наотрез отказался надевать ее. И я гонялась за ним по спальне, пока он пронзительно не завизжал, впав в полное исступление, и у меня не погасла свеча. «Ладно, значит, будешь спать как есть!» — крикнула я и захлопнула дверь. Снаружи на двери имелся засов, и я быстро задвинула его. Стэнли замолотил по двери кулачками, а я стояла на площадке лестницы и слушала, как его гнев уступает место страху. «Мама!» — закричал он, и еще раз. «Мама!» — теперь дрожащим голосом. Я хотела было смягчиться, но он снова разъярился. Тогда я повернулась и ушла. Спустившись в гостиную, я кое-как стащила с себя мокрое платье, потом нижние юбки. Свалила все это прямо на пол, и вокруг тут же натекли лужицы грязи. Зато корсет я снимала бережно, за неимением при себе сменного. Правда, в моем багаже были другие корсеты, но они, скорее всего, окончательно испорчены и навеки для меня потеряны. Корсет я аккуратно разложила на кушетке, но сорочка под ним тоже была вся мокрая. Туфли сплошь облепляла грязь, и я разнесла ее по дому, пока ходила вверх и вниз по лестнице. Промокший подол юбки полинял, испятнав мои чулки потеками краски. Я присела у камина, дрожа и стуча зубами от холода, пока мои заледеневшие руки неуклюже возились со спичками. «Ну же, давай!» Под нос бормотала я, поднося очередную спичку к кучке растопки. Но хворост отсырел, и огонек, едва занявшись, тут же гас. «Давай же, давай!» Прошло бог знает сколько времени, прежде чем хворост поддался на мои уговоры и кое-как разгорелся. Хилые огоньки завелись было слабыми колечками, зачадили, задымили и зачахли. Я прокляла все на свете. Сидя в кромешной тьме, я подтянула колени к груди. Без корсета мое тело ощущалось неприятно рыхлым, как будто расползавшимся. Там выпирают кости, тут выступает слишком дряблая плоть, а мои груди, обмякшие и ледяные, свисали непривычно низко и противно липли к коже сырой внутренней стороной. Холод до костей пробирал мое тело, и волоски на голых руках и ногах вставали дыбом. Я таращилась в темноту гостиной, размышляя, подкрадывается ли ко мне безумие, или оно уже некоторое время владеет мной. Еще недавно я служила украшением мужниного дома. Не скажу, что эффектным, но определенно элегантным и ухоженным. Что я принимала за присущие мне свойства, так же, как Стэнли было присуще ощущение счастья. И что же? За какие-то недели я превратилась в драную кошку, в жалкую, потрепанную жизнью бродяжку. Нечего сказать. Прежде ухоженная, вальяжная Люсинда Лайль, теперь лишившаяся денег и друзей, бедует одна денешенька, проклиная все на свете в зашарпанной крошечной гостиной, пока ее сын в одиночестве стонет и плачет наверху. Очнувшись, я схватила со спинки стула плед и набросила себе на плечи, ожидая, когда придет блаженное тепло. В уме я уже составляла письмо сестре Мариане, но при мысли о ней всякий раз вспоминала ее лицо и как изменилось его выражение, когда я призналась, что бросила мужа. Сначала на нем отобразилась тревога, затем недоверие, и вдруг оно опустело, утратило всякое выражение, точно дверь захлопнулась у меня перед носом. «Почему ты отвернулась от меня? Как ты могла, зная, что мне пришлось пережить?» — хотела написать я. «Бух! Бух! Бух!» Страх парализовал меня, а глухой звук повторился. «Бух! Бух! Бух!» «Да это же шаги! Кто-то топает наверху!» «Шаги тяжелые, мужские, и раздаются они с верхней площадки лестницы». Пускай я понимала, что такое невозможно, но все же решила поначалу. Это Лайль нашел нас. Он явился за нами. Он здесь. И снова бух, бух, бух. Я вскочила на ноги. Боже милосердный, если это не мой муж, тогда кто? Кто-то, неизвестно кто, топал наверху, там, где мой маленький мальчик. А меня, его матери, рядом с ним нет. Я взбежала по лестнице с пледом через плечо, точно шотландский горец. Но едва достигла верхней площадки, как сразу поняла, что там никого нет. Ведь присутствие другого человека поблизости от тебя всегда ощущаешь кожей. А я знала, что я здесь одна. Такой дикий ужас обуял меня, что никакими словами не описать. В череп будто вонзились тысячи иголок. Руки затряслись так, что пришлось их крепко сжать, иначе дрожь не унималась. «Ну вот», — подумала я, — «теперь все ясно. Разум покидает меня». Из-за двери Стэнли не доносилось ни звука. Наверное, заснул. Я отодвинула засов и спросила в приоткрытую дверь. «Ты сейчас здесь бегал?» «Нет, мама». Он сидел, съежившись на полу перед дверью с большим пальцем во рту. «Надеюсь, ты не станешь лгать мне?» «Да нет же! Я сидел здесь! Я сильно испугался!» Он протянул ко мне ручонки, и я тут же бросилась к нему. Лицо его горело и было мокро от слез, а вскоре и я заплакала. Когда он был совсем маленький, я обычно целыми днями лежала с ним на руках, пела ему песенки и беспрестанно целовала его личико. Я поняла тогда, что раз я ему мать, то должна быть для него всем на свете, что мы двое образуем собственную маленькую республику любви и доброты, куда заказан вход посторонним. Расстояние между нами возникло, когда он дорос до брюк. Ему остригли его миленькие детские локоны, и он, как и полагается мальчикам, потянулся к отцу и стал больше папиным сыном, чем моим. «Все хорошо», — сказала я. «А теперь марш в постель». Но он крепко вцепился в меня и не желал отпускать. «Мне здесь не нравится. Здесь страшно». Что на это сказал бы ему Лайль? Известно что. «Будь мужчиной, Стэнли!» В другие времена я тоже бы так сказала. Но сейчас прошептала ему: «Утро вечера мудренее. Ты увидишь завтра, что здесь не так уж плохо». «Мама, ну, пожалуйста, не уходи». «И не уйду». В самом деле я совершенно выбилась из сил. К тому же меня страшно напугало недавнее происшествие. «Я не могу позволить себе сойти с ума», — подумала я. «Я просто не имею на это права». Я натянула ночную рубашку и помогла Стэнли надеть его. На сей раз он смиренно подчинился. Мы вдвоем забрались в тесную детскую кроватку. И хотя я сначала заколебалась, стоит ли укрываться тяжелыми влажными одеялами, в которых мало ли какие паразиты, холод взял свое. Стэнли сначала всхлипывал и беспокойно ворочался, но вскоре пригрелся и затих у меня под боком. А я лежала без сна, слушая его дыхание, и думала, насколько же меньше хлопот доставляет спящий ребенок, и проще любить его. Но иногда спящие дети тоже доставляют уйму неприятностей. Мне снилось, что я снова в Скарборо и сижу на террасе, а Стэнли бегает по песку у берега. Солнце уже садится, до горизонта окрашивая море розовым плавленным золотом. При всей благости этой картинки неодолимее всего зачаровывало не столько само место, сколько разлитое в нем чувство, радужные мечты о будущем. Каковы, как я думала, естественным ходом вещей развеиваются вместе с порой нежного девичества, чтобы никогда больше не проблеснуть в тенетах брака. Больше всего в этом сне о Скарборо меня радовало упоительное сознание, что мое будущее еще не предопределено и расстилается передо мной белым листом, на котором мне только предстоит начертать свою судьбу. И от этого еще больше хотелось жить. Первые две недели, проведенные вдали от Лайля, я пребывала в убеждении, что все худшее осталось позади. И теперь, когда мы скрылись от него, наши дни будут такими же, как когда-то в Скарборо, долгими и беззаботными, озаренными ласковым предвечерним солнцем. Но во сне я держала в руке листок розовой бумаги, на котором рукой сестры было написано: «Нечего строить из себя такую уж безвинную жертву. Могла бы и получше стараться, а я умываю руки». Подняв глаза от листка, я увидела, что море стало свинцово-серым и катит свои волны на берег. Я в панике заозиралась, но Стэнли нигде не увидела. И прежде чем ринулась искать его, морские воды настигли меня и ожгли щиколотки ледяным холодом. а потом поднимались все выше, пока я металась и заплеталась в облепивших ноги юбках, до костей промокшая, беззвучно крича и высматривая драгоценную сердцу белокурую головку, но уже зная, что навеки потеряла своего малыша. Я проснулась от того, что мне не хватало воздуха. Простыни подо мной были все мокрые. В нос ударил густой сладковатый запах. Было еще темно. Я какое-то время лежала, не понимая, что к чему. Во мне поднимался памятный еще с детства ужас, когда я шевелила ногами, чувствуя, как липнут к ним одеяла, и какой странно мертвой тяжестью давит набитый в них гагачий пух. И подумала было, что это со мной случился детский грех. Но быстро сообразила, что это Стэнли. И мигом выскочила из кровати. Моя ночная сорочка пропиталась его мочой. «Стэнли!» Я потрясла его за плечо. «Проснись, Стэнли! Давай, давай, мой хороший, выбирайся из кровати!» Сначала он не желал поддаваться на мои призывы. А когда проснулся, разом и окончательно расплакался от смятения, поняв, что случилось. «Мамочка, я нечаянно!» «Ах, какая теперь разница? Мне было не до того. Я лихорадочно сдирала с постели простыни, а когда дело дошло до наматрасника из грубой овечьей шерсти, мной овладела сумасшедшая надежда на чудо, что вся эта пакость не просочилась в матрас. Увы, чудо не случилось. Матрас был испорчен». «Ох, Стэнли, и как в тебе помещалось столько жидкости?» — возопила я, а он стоял и плакал, пока я силилась вытащить матрас из кроватной рамы. Жесткий и неудобный, он, видимо, был туго набит конским волосом. И когда обвис у меня в руках, я невольно вспомнила картинку, увиденную в иллюстрированных новостях. «Погребение на море», на которой моряки выпихивали за борт такое же бесформенное нечто. «Что же ты не воспользовался горшком?» Отдуваясь, простонала я, когда матрас шмякнулся на пол. Бедное дитя. Он закрыл личико руками, и плечи его сотрясались. В проникавшем через окно чахлом лунном свете его ноги поблескивали влагой. «Мне было страшно», — всхлипнул он. «Ну, полно тебе, Стэнли, полно. Не плачь. Ничего страшного не случилось», — постаралась успокоить его я. «Мы пойдем спать в другую комнату». «Я не хочу выходить туда, мама». «Это еще почему?» — вскинулась я, а внутри у меня все сжалось. Слышал ли он те же звуки, что и я? И что хуже, что он слышал их или что не слышал? Бедное дитя. Либо за дверью спальни бродит непрошенный гость, либо в спальне с ним спятившая мамаша. В обоих случаях дела его плохи. Не позавидуешь. «Там темно». «Ничего там страшного нет. Пойдем со мной». Я зажгла свечу и повела его на лестничную площадку. Правда, моя рука на дверной ручке в нерешительности дрогнула. Пока мы спускались в нижнюю спальню, у меня тряслись поджилки. При каждом шаге я ожидала, что чьи-то невидимые пальцы вцепятся мне в руку. Или на меня налетит чье-то невидимое тело. Но я все равно шла, ведя за собой Стэнли, и держала себя в узде, ни за что не желая показать ему, что умираю от страха. При повторном взгляде спальня внизу произвела на меня такое же гнетущее впечатление, что и при первом. Древние стенные панели, казалось, поглощали весь свет от моей свечи. По углам клубилась густая, хоть глаз выколи, тьма, а узенькая полоска окна, расположенная слишком высоко, чтобы дать хоть какой-то обзор, добавляла комнате больше мрачности. Я тут же решила, что оставлю свечу гореть всю ночь. И все же обрадовалась, когда в большом платяном шкафу нашлась стопка аккуратно сложенных женских ночных сорочек. Пускай они пролежали там не весть сколько времени, но явно знавали тщательную утюжку. То был первый из найденных мною в этом доме следов присутствия женщин моего отца. и меня всю передергивало, когда я помогала Стэнли через голову натянуть одну из тех сорочек. Однако нам, можно считать, повезло, что мы заполучили хоть какую-то одежду. «Вот видишь», — зашептала я Стэнли, когда мы улеглись в кровати. «Все ведь обошлось, правда? Нам ничто не угрожает. И здесь довольно-таки тепло. Ты рядом со мной, и никто не причинит тебе зла». Хотя говорила я с большей уверенностью, чем ощущала в себе, но Стэнли мои слова, кажется, успокоили. Я обхватила его, лежащего на боку спиной ко мне, и покрепче прижала к себе. А он вложил свою ручку в мою, и пока он засыпал, я слушала, как бьется в его тоненьком запястье пульс. Какую острую жалость я испытывала к нему сейчас, когда вырвала его из дома, где он был счастлив и в полной безопасности. Если уж быть до конца честной, то Лайль, хоть и обращался со мной жестоко, нашему сыну ничего плохого никогда не сделал. Жизнь Стэнли состояла из одних только приятностей и удовольствий. К тому же домашние наперебой баловали его. Но что вызывало во мне протест, так это то, что при всем внешнем благополучии такая жизнь не несла сыну добра. Мало-помалу он переймет от Лайля его чванство, развязность, манеру запугивать и браниться, насмехаться и унижать ближнего, обходиться с людьми грубо и жестоко. Что я могла противопоставить этому? Я была всего лишь матерью и не имела никаких прав диктовать сыну, каким мужчиной ему вырасти. Ведь они все на один покрой. Разве нет? «Бух, бух, бух!» Я подскочила, как ужаленная, и села в кровати, прижимая к груди руки. Снова эти шаги! «Бух, бух, бух!» доносилось снаружи. Взад-вперед по лестничной площадке перед нашей дверью. А теперь, похоже, к звуку шагов прибавились и удары тростью по стойкам перил. То были шаги рассвирепевшего мужчины, который кипел злобой и вознамерился запугать меня. А у меня было много причин бояться его. Я сидела ни жива, ни мертва. Боже, каким ужасом для меня было осознавать, что еще хуже, чем присутствие за дверью кого-то неведомого, стало бы отсутствие там кого бы то ни было. А ведь за дверью никого не было. Никого, состоящего из плоти и крови. Никого, чей взгляд я могла бы поймать, от чьих ударов могла бы увернуться. Никогошеньки там не было. Но меня не покидала уверенность, что против меня замышляется что-то очень недоброе, жуткое. Шаги за дверью ускорились, точно подгоняемые спешкой. Сапоги, тяжелые и злобные, затопали по площадке перед нашей дверью, потом вниз по лестнице, точно в поисках чего-то. Затем загрохотали по всему дому, точно их обладатель желал привлечь к себе внимание и не стеснялся дать волю своему злобному норову. Вихрем пронесся в гостиную и из нее к задней двери, затем к парадной двери. Но всякий раз возвращался на площадку перед спальней, топтался на ее каменных плитах. «Лайль?» Не иначе, как по глупости, прошептала я, когда шаги снова остановились у двери. «Бух, бух, бух!» «Поди прочь!» прошипела я. Стэнли мирно спал. Воздух с тихим свистом выходил из его носа. Ни за что не позволю, чтобы его разбудили. Я положила руку ему на спинку, и его умиротворенность передалась мне. Между тем топот продолжался. Вверх по лестнице, вниз по лестнице. Иногда он удалялся на верхнюю площадку, и у меня вспыхивала надежда, что зловещий визитер уходит. Время от времени шаги замирали, и я ликовала про себя. Ну вот, наконец-то кончилось! Но топот неизменно возобновлялся. Таким же манером по дому метался Лайль, когда бывал сильно не в духе. Я спешила спрятаться от него где-нибудь в уголке, едва заслышав, что его шаги участились и приобрели целеустремленность, а он расхристанный. Полы сюртука раздуваются парусами, сорочка расстегнулась, Вихрем врывался в одну комнату за другой, хлопал дверями, отдергивал гардины, пока не находил меня. Он хватал меня за запястье и приближал ко мне красную, пышущую злобой физиономию, желая прямо мне в лицо излить свою ярость. Если я отдергивала руки, бывало только хуже. Так вот, я оставалась в постели и слушала, как мой неведомый сосед кругами мечется по дому. И как меня угораздило сбежать от одного злобного субъекта туда, где меня поджидал не менее злобный другой. Неужели таково неспосланное мне наказание? Размышляла я, наблюдая, как постепенно бледнеет узкая полоска окна, возвещая о наступлении рассвета. Неужели я приговорена вечно тащить этот камень на шее? Постепенно откуда-то с ближних холмов стали доноситься блеяние овец и прощальные уханья совы. Затем точно добрая сиделка у моей постели уняла мои страхи. Я отдалась на волю мыслей о мирных утренних сценках. Вот с каминной решетки сгребают побелевшую золу. В кастрюльке на огне греется молоко. Голова склоняется к обтрепанному молитвеннику. То были сценки из благородного мира, доброго и обыденного для меня, который, как мне верилось, я когда-нибудь снова обрету. И когда утро вступило в свои права, я, наконец, уплыла в беспокойную дрему. К тому времени, когда проснувшийся Стэнли зашевелился и обвил ручонками мою шею, зловещие шаги за дверью уже стихли. И я молилась про себя, чтобы в доме нашлась какая-нибудь еда, потому что выглядела более чем нелепо в ночной сорочке с чужого плеча. Стэнли же в своей совсем утопал. Рукава были безмерно длинны ему, и пока мы пересекали лестничную площадку, он в попытках выпростать из рукавов свои маленькие ручонки то и дело производил ими нечто вроде месмерических пасов. Голова у меня гудела от недосыпа. Однако в свете дня дом едва ли выглядел прибежищем потусторонних сил, зловещими готическими развалинами. Скорее, он был запущенным и обтрепанным, а худшие его изъяны легко бы устранились несколькими рулонами веселеньких обоев. Спускаясь по лестнице, я бросила взгляд на черный гнутый стульчик в холле, куда накануне повесила свою накидку. Плитки пола под его ножками темнели грязными лужицами стекшей с нее дождевой воды, а вот самой накидки на стуле не было. Я схватила Стэнли за руку, прикинувшись, что хочу поддержать его, чтобы не оступился. «А здесь кто-то побывал», — сказала я, стараясь, чтобы голос излучал спокойствие и беспечность, хотя сердце бешено колотилось в груди, а в ушах стучала кровь. У подножия лестницы я украдкой бросила взгляд в гостиную и снова увидела на плитках пола темные пятна высохших лужиц, там, где побросала свою одежду. Она тоже исчезла. Пристранное чувство пронзило меня. Все тело бросило в жар и тут же в леденящий холод. Я одновременно вспотела и задрожала. Кто-то побывал в доме и без моего ведома ходил по этим комнатам. Чья-то неведомая рука выжила мои промокшие чулки. Чужак вывернул наизнанку фланелевые панталоны, совсем недавно прилегавшие к моей голой коже. Эти жалкие пожитки — напоминание о самой жуткой ночи в моей жизни. Вот все, что у меня осталось. И их трогали чужие руки, перекладывали, обыскивали, выворачивали. Я не могла вздохнуть и была уже на грани обморока, когда открылась задняя дверь и вошла женщина средних лет с ведром в руках. На ее круглом лице застыло выражение усталого недовольства, и я сразу поняла, кто прибрал оставленные мною вещи. Выражение ее лица ничуть не изменилось, когда она увидела меня, хотя моего мальчика разглядывала с удивлением. «Доброе утро», — поздоровалась я, и, взяв Стэнли за плечи, выдвинула его перед собой. Но, вопреки моему маневру, она Боюсь, успела заметить, как бесформенно обвисло под сорочкой мое тело. Она не поздоровалась в ответ, а только поставила на пол ведро и уставилась на меня, как будто ждала каких-то слов. В конце концов, она проворчала. «Так это вы развели здесь свинарник?» «Я миссис Лайль», — заговорила я уверенно, старательно удерживая на лице широкую улыбку. «А это мой сын Стэнли». Она метнула в моего мальчика острый, понимающий взгляд и слегка кивнула. «Вы были наверху?» — спросила я. «А то как же! И уж насмотрелась, чего вы там натворили!» Я крепче сжала плечи сына. «Такого больше не повторится», — сказала я. Лайль рассказывал мне, что когда в возрасте Стэнли нечаянно мочился в постель, его наказывали поркой и издевательствами. И я еще тогда подумала, что есть другие способы держать ребенка в повиновении, нежели прилюдно срамить его, при условии, что к нему вообще следует проявлять подобную жестокость. «Ну и ладушки», — сказала она. «Я миссис Фаррер, приборкой тут занимаюсь. Надолго вас не обеспокою». «Как же это?» — промямлила я. «Здесь что, не будет экономки, горничной и гувернантки?» Миссис Фаррер, казалось, сейчас рассмеется мне в лицо. «И на всех них одна эта комнатушка?» Я так опешила, что лишилась дара речи. Никогда в жизни я не опускалась до обязанностей домработницы. То было занятие для жен мелких клерков, женщин низкого достатка, довольствующихся взятой на прокат меблировкой, но не лишенных кое-каких претензий. О чем только думал мой отец. Прежде чем я опомнилась, слезы подступили к моим глазам и так обильно, что застили мне зрение. Еще чуть-чуть, и я зарыдала бы в три ручья, а пока силилась взять себя в руки, предательская краснота уже проступала на моей шее, и я не могла скрыть ее, как и унять дергающуюся жилку на щеке. «Мистер Стэнли передал вам сухую одежду», помолчав, сказала миссис Фаррер уже мягче. «Здесь еще молоко с хлебом для мальчика. А чаю пейте сколько душе угодно. Это он так сказал». Я молча кивнула, и слезы потоками хлынули из моих глаз. Одна капнула мне на руку возле самого уха Стэнли, но он даже не заметил. «Да не стойте», — сказала миссис Фаррер. «У меня дел полон рот. А вы ступайте и покормите мальчонку». Кухней служила каморка в задней части дома, обставленная так же незатейливо и просто, как и другие комнаты. И все же она чем-то неуловимо отличалась от них. Если лестничная клетка отталкивала своей мрачностью, то кухонька вся излучала гостеприимство и сейчас же вызвала у меня прилив такого же умиротворения, какое снизошло на меня под утро. Должно быть, здесь обитал заботливый друг, кому все эти кастрюльки, баночки и книжки служили горячо любимыми компаньонами, кто за этим широким, выщербленным столом предложил бы вам горячее питье и добрый совет в придачу. Пока Стэнли ел размоченный в молоке хлеб, я сидела подле него в молчании, уткнувшись остановившимся взглядом в свою чашку чая, и старалась припомнить, что знаю о Твейтах. Они приходились роднёй моей бабушке, размышляла я, и в памяти всплыло мимолетное воспоминание о чем-то с ними связанном. Не то чтобы несколько неприличном, а скорее постыдном, как будто они в чем-то повели себя не совсем так, как того требовало их положение. Но воспоминание тут же ускользнуло от меня. Тогда я встала и отправилась на поиски миссис Фаррер. Я нашла ее на заднем дворе, склонившуюся над испорченным матрасом. Засучив до локтей рукава, она колотила по нему, вытряхивая конский волос. От ее энергичных усилий задний двор заволокло клубами пыли, застилавшими вид на ближний холм. Так что я не смогла разглядеть ни окружающего пейзажа, ни лошадей на выгоне, ни неба, как будто она стояла на фоне пустого театрального задника. «При мне был багаж», — обратилась я к ней. «Что с ним?» «Так он в гостинице, в Нью-Ин». Она разогнулась и уперла руку в поясницу. Двор был весь завален клоками стриженного серого волоса. «Да только переправу затопило. По мосточкам еще куда ни шло. Я вон прошла, а карета, как пить дать, завязнет». «И сколько еще ждать, пока переправа наладится?» Она покосилась на небо, хотя мало что могла разглядеть сквозь тучи пыли. «Если распогодится, так несколько деньков, а коли дожди зарядят, так...» Она надула щеки и шумно выдохнула. «Кто же его знает?» Меня взяла злость, что я рискую еще долго не получить своего туалетного набора, а мне так его не хватает. Миссис Фаррер, между тем, принялась сосредоточенно рыться в кармане, пока не извлекла на свет Божий жестяную коробочку размерами не больше табакерки. «Я так полагаю, леди, вам понадобится вот это», — сказала она. Я, не задумываясь, протянула руку. Внутри коробочки что-то перекатывалось. «Что это?» — удивилась я. Она украдкой глянула на меня, точно мы стояли среди толпы и обе боялись привлечь внимание. «Так пилюли женские, на мяте болотной». «Они подействуют, так мистер Стэнли знает одного доктора. Дитё-то у вас еще не зашевелилось, нет?» И снова я лишилась дара речи. Я почти отшатнулась и выронила коробочку. Она упала, и пилюли раскатились по плетнику двора. Боже, какой же я была наивной дурехой, когда воображала, что отец держит этот дом для любовных утех. Вовсе не приютом страсти он был, и не для греховных удовольствий предназначался. Уединенный, лишенный тепла, мрачный и жестокий, он был местом, где любовные романы отца не начинались, а получали завершение. «Нет», — вдруг охрипнув, запротестовала я, — «вы, миссис Фаррер, неправильно все истолковали. Совсем не за этим я сюда приехала. Я добропорядочная дама в несколько затруднительном положении. Не более того». «Ах, мадам!» — жалостливо промолвила она. «Они тоже все так говорили». Шли дни. Мы со Стэнли более-менее пристойно одетые, хотя и в безобразной одежде с чужого плеча, каких я сама никогда бы не купила. Большую часть дня проводили в уютной кухоньке, где в очаге всегда горел огонь и в чайнике булькала закипающая вода. Из наших коротеньких, несмелых, не дальше окончания подъездной дорожки вылазок я уяснила себе, где мы оказались. Места и правда были глухие и отдаленные. Дом сидел на гребне торфяного холма, с трех сторон окруженный пустошами, и чаще всего над ним зависали облака. К востоку лежала долина, открывая, если позволяла погода, вид, простиравшийся вдаль от высокой трубы свинцового рудника и вниз к маленькой мельнице в речной долине, где раскинулась деревня. Луга были сплошь подтоплены, у берегов реки плескались мутные заводи, и, глядя на них, я поняла, как ненадежно должно быть здешняя дорога там, где ныряет в затопленные поля. Я затаивалась в уголке под широкими сводами крыльца, а Стэнли носился взад-вперед по дорожке или в маленьком садике и высоким жалобным голоском упрашивал меня поглядеть, что он нашел, или поиграть с ним в новую игру, а сам постепенно приближал ко мне пространство своих игр. Кончалось тем, что мы сидели с ним бок о бок на утлой скамеечке, глядя на заунывный дождь. Там же, на крыльце, мы сидели одним особенным хмурым днем неделю спустя после приезда. И Стэнли все старался вскарабкаться ко мне на колени, невзирая на то, что я, склонившись над книгой, читала. «Мама, мама, что мы сейчас будем делать?» «Давай-ка чуть-чуть посидим спокойно». В доме нашлась кучка дешевых душещипательных романов, и я никак не могла сосредоточиться на их примитивных сюжетах, даже если Стэнли не дергал меня, а больше гадала, кто и при каких обстоятельствах надумал привезти сюда эти книжки. Томились ли они такой же скукой, как я? Скукой и таким же страхом. Слышали ли они те же зловещие ночные шаги? Потому что шаги каждую ночь возвращались. Стук трости, тяжелая поступь, скрип перил. Теперь я с усталой покорностью узнавала чинимые им помехи. Я назвала его «Мистер Твейт». Своим топотом и стуками он беспрестанно лишал меня покоя. И каждый вечер, преклоняя голову, я ожидала не отдохновения, а ужаса. И во мне росла уверенность, что снова не будет ни покоя, ни отдыха. А днем глаза мои щипало от недостатка сна, и в голове поселилась неизбывная тяжесть. Я стала нервной, издерганной, слишком вспыльчивой, уязвленной, чтобы быть хотя бы отдаленно подходящим компаньоном для игр моего сына. А он сейчас взял меня ручками за подбородок и приподнял мое лицо от книги, желая заглянуть мне в глаза. Его пальцы упирались мне в щеки. Его глаза сияли чистой небесной голубизной. Я ощущала на лице его дыхание. «Отпусти меня, Стэнли», — сказала я. «Поиграй со мной!» Он приподнял мне уголки рта, изображая на моем лице улыбку. «Прекрати сейчас же!» Я отвела его руки, и он скатился с моих колен. «Противная мама!» Я тоже вскочила с криком. «Я этого не потерплю!» А он рывком забросил руки назад и пронзительно завопил, выплескивая мне в лицо чистейшей воды ярость, что вскипала в нем. В этот миг я видела перед собой не капризного несмышленыша, а его отца, чей гнев умел ранить меня, чья нежность в любой момент грозила перерасти в жестокость. Мои щеки загорелись. Книжка до сих пор была у меня в руках, и, не помня себя, я схватила сына за шкирку и с силой шлепнула книжкой пониже спины. Раз, потом другой. На мгновение воцарилась ужасная тишина. Мы со Стэнли в немом оцепенении взирали друг на друга. Потом он разразился слезами, и я, задыхаясь, зачастила. «Нет, Стэнли! Стэнли, я не хотела!» Внезапно раздался мужской голос. «Так вот до чего дошел твой, с позволения сказать, эксперимент!» От неожиданности я пронзительно вскрикнула, сгребла Стэнли в охапку и лихорадочно заозиралась в поисках обладателя голоса. «А вдруг это мистер Твейт? Он что, теперь способен преследовать меня даже вне нашей спальни?» Но, конечно же, это был мой отец. Он стоял у подножия ведущей к крыльцу лестницы и наблюдал за нами из-под полей низко надвинутой шляпы. Я отпустила Стэнли и во все глаза глядела на него. Сконфуженная, вся красная, нервно комкая пальцами свои юбки. Стэнли перестал плакать. Он утер хлюпающий нос рукавом и прирос к месту, потирая носком ноги икру другой. От жгучего стыда я почти онемела. А отец неспешно поднялся по ступенькам, подобрал книжку, брошенную мной на грязном крыльце, и вручил ее Стэнли. «Ступайте в дом, молодой человек. Поставьте книгу на полку и побудьте пока с миссис Фаррер. Люсинда, а мы с тобой немного пройдемся». С болью в сердце я провожала глазами Стэнли, пока он не исчез в доме. Как это плохо и неправильно отсылать от себя сына таким несчастным. Я всей душой желала снова быть с ним, прижимать его к себе. Но вместо этого повернулась и побрела вслед за отцом вниз по подъездной дорожке. Не иначе, как он прибыл с новостями. Надо полагать, с планом, чем еще он надумал нам помочь. Дорожка раскисла и превратилась в грязное месиво, из которого там и тут торчали камни, делая ее малопригодной для проезда кареты. Мы с отцом ушли куда дальше наших со Стэнли вылазок, за ворота, где начиналась огибавшая гребень холма дорожка, которую чьи-то одинокие героические руки выложили известняковой плиткой. И как только мы вышли на открытое место, ветер забрался мне под поля капора и заметался внутри пойманной мухой. Я плотнее обернулась шалью и ускорила шаг, чтобы догнать отца. «Вы не думайте, я никогда его и пальцем не тронула», — залепетала я, когда мы отошли на порядочное расстояние. «Только в этот раз». «Ты слишком обожаешь его», — сказал отец. Я промолчала. Туча прямо над нами, густая, как свалявшаяся овечья шерсть, пролилась дождем. Косые струи секли мне лицо точно ледяными иголками. «Слишком много ты с ним нянчишься», — между тем продолжал отец. «Какой мужчина может вырасти из него, когда ты так цепляешься за него?» «Во всяком случае, получше, чем его отец». Он вперил в меня угрюмый, изучающий взгляд. «Ты сейчас расстроена, и я прощаю тебе твои слова. Но они же и показывают, насколько ты не подходишь, насколько не подходит любая женщина, чтобы вырастить сына достойным мужчиной. Тобой владеют эмоции, ты взбалмошна, инфантильна. Вспомни, в каком состоянии я тебя сегодня застал». «Но я никогда раньше не оставалась с ним одна. Он здесь тоскует, ему здесь плохо. А я научусь, я уже учусь. И буду лучше». «Нет, Люсинда, его место рядом с Лайлем, как и твое». «Я не подпущу этого человека к моему сыну». «К его сыну. Непозволительно относиться к заветам брака, так точно они пустая прихоть. Не так я тебя воспитывал». Мой отец произносил эти слова на фоне того самого дома, в котором избавлялся от последствий собственных нарушений брачных заветов. Отвращение поднялось в моей душе. Но я с усилием воли подавила его и тихо сказала: «Это Лайль попрал заветы. Он прелюбодействовал. Он распутник, он...» Произнести последнее слово у меня язык не повернулся. Душа восставала даже против мысли об этом слове, вызывая во мне дурноту. Я схватилась за отцовскую руку в перчатке и собралась с духом. «Он дурно обращался со мной!» — прошипела я. «Он делал со мной такое!» Отец взглянул на свою руку, зажатую в моей, а потом на меня. «Он имеет право!» — холодно сказал он. К глазам прилили обильные слезы и снова застлали мне зрение, как раньше, когда я стояла перед миссис Фаррер, а щеки жгло от стыда. Отец пошел вперед, как будто не замечая меня, словно я была пустым местом. А я подумала, что, наверное, так и останусь стоять здесь навеки, застывшая соляным столбом. Как жена Лота, неподвижная, как Мирра, из ног которой заветвились корни, врастая в землю. Кожа от стыда и горя иссохла и огрубела. Руки и ноги затвердели, превратившись стонущие под ветром ветви. «Сдаться было бы даже отрадно», — подумалось мне. «Стоять бы и стоять себе на холме, пока ветер не сдует с меня все, что есть во мне человеческого. И тогда, бесчувственная, я навечно останусь торчать здесь одиноким стволом, сухим и бесплодным». «Я дал тебе передышку», — через плечо бросил отец. «Теперь ты должна вернуться домой». Я похолодела от ужаса. «Я желаю развода!» — дерзко крикнула я ему в спину, захлебнувшись порывом ветра, и, догнав отца, продолжила: «Это разрешается! Его прелюбодейства общеизвестны!» Он покачал головой. «Этого недостаточно». «Тогда я расскажу, что он выделывал со мной». «Все мужчины делают это со своими женами. И ты потащишь свою семью в высокий суд только потому, что не сумела вытерпеть того, что терпят другие женщины? И притом в десятеро больше? Ты разве в чем-то нуждаешься? Пускай он поколачивает тебя, но не так уж и часто. Пускай изменяет, но от тебя, от этого вряд ли убудет. Ты-то не приветствуешь знаки его внимания. Живешь в праздности, удовольствиях, ухоженная, прекрасно одетая». Он с сожалением покачал головой. «У тебя нет оправданий». «Но я...» «Сама-то ты осознаешь, что уже лишилась своего права? Ты могла бы держать при себе Стэнли, пока ему не исполнится 7 лет. Но после твоей выходки...» Он замолк и потер переносицу, устало прикрыв глаза. А когда снова открыл, в них светилась печаль. «Ты же обманом похитила ребенка, Люсинда. Ни один суд не признает тебя подобающей матерью». Я зашаталась, как пьяная. Меня затрясло. Я была на грани истерики. Ужас тугими кольцами сжимал меня. Я взывала к своему рассудку в поисках веских доводов. Но сама знала, что ушла в этом не дальше неразумного дитяти, только и способного выплескивать свои чувства, что только подлило бы воды на отцову мельницу. Так что я подавила эмоции и прикусила язык. «Вода спадает», — заметил отец. «И теперь можно, не рискуя, отправляться домой. А этот прискорбный эпизод мы вообще вспоминать не будем, ни одним словом. Будем считать, что вы дольше задержались в Скарборо, чем рассчитывали, и покончим на этом». Смеркалось, и дорожка, по которой мы шли, широкой дугой огибавшая наш дом, снова приблизила нас к нему. Я взглянула на окна в надежде высмотреть за стеклом Стэнли, но мой взгляд случайно упал на оконный переплет этажом выше, изнутри забранный стенными панелями. Я увидела нечто необычное. Сначала я не поняла, в чем дело, а потом четко увидела. К стеклу всей пятерней прижималась человеческая рука. Меня пробрал холод, но я не позволила себе спотыкаться и продолжала идти мерным шагом, разглядывая руку в окне и не веря своим глазам. Кто был в моей комнате? И возможно ли это? Нет, решительно невозможно. Какой бы то ни было доступ к оконному стеклу, отсутствовал. Оно же заколочено. Между оконным стеклом и панелями не смог бы уместиться даже кто-то ростом и комплекцией со Стэнли. Тем не менее, рука четко выделялась на темном фоне, бледная, с растопыренными пальцами, точно взывающая о помощи. Отец тем временем продолжал говорить. «Марианна даже словом не обмолвится, а Лайль давно простил мне мою глупость». Но я молчала. Заговорить с ним о привидениях и предрассудках — такое же безумие, как о разводе и материнской любви. Глаза засаднило, и, желая унять боль, я прижала к глазницам холодные пальцы. Я столько дней мучилась без сна. «Отец!» — позвала я. «Как случилось, что вы стали владельцем этого дома?» «Твейты приходились мне роднёй со стороны матери. Эмили Твейт, последняя миссис Твейт, была её старшей сестрой. Она покинула своего мужа». «Ах, вот оно что! Видимо, у неё имелись на то веские причины», — заметила я. «Она бросила своих детей», — возразил отец. — Их куда-то услали. Отец едва ли смог бы в одиночку вырастить их. Он не дожил до старости, как, боюсь, не дожили и они. Ты, вероятно, думаешь, что жены не так уж и важны. Но десятка, знаешь ли, обрушит карточный домик с такой же легкостью, как туз. — А что сталось с ней самой? — настойчиво допытывалась я. — Кто знает? Париж подалась, а может, в Лондон, туда, где кончают все падшие создания. Нисколько не удивлюсь, если она околачивается подарками Адельфи, то есть под мостом. Мы поравнялись с высокой садовой стеной и прошли в калитку. Я снова взглянула на окно, но рука исчезла. А там, где она была, я теперь четко видела стенные панели, как всегда темные. «Я знаю, что здесь происходит. В этом доме», — тихо сказала я, — «с теми женщинами. Он застыл на месте и какое-то время молча смотрел на меня. «И?» «Если все это выйдет наружу...» Он рассмеялся. «Ты только поставишь себя в глупое положение. Есть большая разница между секретами и вещами, о которых никто не желает слышать. Вздумаешь учинить на этой почве скандал, в конечном счете пострадаешь больше, чем я». В тот вечер сумерки подступали незаметно. Не было длинных теней. Закатное солнце не золотило небосвода. Дневной свет постепенно угасал, и наползала темнота, неотвратимая, как приливные воды. Когда мы подошли к крыльцу, отец сжал мою руку. «Я знаю, что ты хорошая девочка. Завтра я приеду забрать тебя и Стэнли». Тем вечером, как и во все предыдущие, Стэнли, пока я читала книжку, заснул на кушетке в гостиной. Не было и речи о том, чтобы он спал наверху в одиночестве. Я не вынесла бы мысли, что какое-то жуткое, потустороннее создание преграждает мне дорогу к моему сыну. Я все сидела, погрузившись в горестное уныние. Я-то думала, что отец на моей стороне и привез нас сюда, чтобы защитить от Лайля, а он, оказывается, все это время был на стороне мужа. Развод, которого я страстно желала, был невозможен, и даже если отец позволит мне остаться здесь, мистер Твейт не даст мне покоя. Я взглянула на Стэнли, мирно посапывавшего рядом со мной на кушетке, и поняла, что если он должен возвратиться к Лайлю, то я обязана поехать вместе с ним, даже если это означало, что он станет свидетелем моих страданий, даже если он со временем начнет презирать меня, даже если вырастет человеком, которого я буду бояться. Как бы все ни обернулось, мое место рядом с сыном. Я тихо поднялась и пошла собрать наши немногочисленные пожитки. Потом взяла Стэнли на руки. Он был тяжелый и беспокойно зашевелился, когда я поднимала его. Но как только понял, что это я, положил головку мне на плечо. Его маленькие ручки и ножки снова расслабились в покое. Я могла бы до бесконечности прижимать его к себе, впитывая его детское тепло, исходившее от кожи за его ушком. Безграничную доверчивость, какую выражали его полусогнутые во сне пальчики. Но я очнулась от мечтаний и понесла его наверх. Мистер Твейт явился глубокой ночью, и свеча в комнате тут же угасла. Я села в постели, чувствуя, что терпение мое на исходе. Решено. Завтра же я уеду отсюда, и он больше не сможет запугивать меня своей зловещей поступью. Теперь она только распаляла во мне злость. «Убирайтесь прочь!» — сказала я. «Оставьте меня в покое!» Он разъяренным зверем заметался по лестничной площадке. Стойки перил загудели под ударами его трости. Плитки пола заскрипели. Послышался треск. Затем звон разбитого стекла. Ясно. Эта картина свалилась со стены. «Вы добились своего», — проговорила я. «Я уезжаю. А теперь дайте мне спать. Сделайте такую милость». В ответ снизу донеслись новый шум и звон. Это грохнулся на пол плод медузы. Еще не бывало, чтобы он в своих метаниях по дому сокрушал все на своем пути. Каменные плиты пола содрогались под его поступью. Занавески кровати заколыхались, стаканы на комоде сдвинулись и задребезжали. Я встала, пересекла комнату и притаилась у двери. Свечу поставила на пол у ног. Мне казалось, что я кожей ощущаю его присутствие по ту сторону. Сгусток тьмы, клубящийся, злобный, клокочущий от раздражения. Я подумала, завтра... «Где бы я ни была, я смогу заснуть». И слабое подобие глупой радости охватило меня. «Мистер Твейт!» — позвала я. Не то хрюканье, не то хмыканье донеслось из-за двери. «Не я причина ваших бед. Я не ваша жена. Миссис Твейт больше нет. Вот и вы возвращаетесь туда, откуда пришли. Тишина. Долгая тишина. Лишь вдохи и выдохи спящего Стэнли. Точно слабый морской прибой тихим вечером. Легкие, размеренные, безмятежные. Пускай я не была ему хорошей матерью, но я ею стану. Я исправлюсь. Я уже приняла ту истину, что нам не освободиться тем путем, какой я себе воображала. Не будь Лайля, были бы другие, ибо мужчины все на одну колодку, каков один, таковы и другие. И победить эту гидру мне не по силам. Да что говорить, мертвые и те туда же. Я опустилась на колени и прижалась лбом к двери. Пускай я испытывала облегчение, предвкушая хотя бы физический покой, отдых и мирный сон после наших злоключений в этом доме, но теперь к нему примешивалась тоска по моим недолговечным радужным надеждам, которые расцветали во мне в Скарборо при виде беспечно резвящегося на песке Стэнли. Но надежд больше нет. Мне не победить. Я сдалась. И тут, словно в подтверждение, я услышала, как снаружи задвигают засов. «Что это?» Я выпрямилась и толкнула дверь, сначала легонько, потом со всей силой отчаяния. Дверь заперта, в этом нет сомнений, притом снаружи. Я встала и подергала дверную ручку, но пока Стэнли спал, сильно дергать и шуметь я не решалась. Каким бы жутким ни было мое положение, насколько оно усугубится, если Стэнли приоткроется хотя бы частица ужасной правды. «Тебе не выйти», — донесся снаружи низкий, надтреснутый голос. Свеча мгновенно погасла, словно фитилек прижали невидимые пальцы. Я с трудом сдержала полузадушенный крик. Еще одна свеча горела на комоде, но и ее постигла та же участь. В комнате наступила могильная тьма, такая плотная и непроглядная, что перед глазами, жаждущими хотя бы вообразить отсутствующий свет, поплыли, то собираясь, то рассеиваясь, красные и зеленые пятна. Я снова попробовала открыть дверь, но тщетно. Тогда я на ощупь двинулась к окну, перебирая руками по стенным панелям, наталкиваясь на ставшие незнакомыми предметы. Я надеялась впустить в комнату хоть каплю лунного света, если, конечно, таковой светил снаружи, но не сумела просунуть пальцы под панели, чтобы хорошенько ухватиться за них. К тому же они были приколочены на совесть. Сердце колотилось в груди. Я присела на краешек постели, сложив руки на коленях, и нервно сплетала и расплетала пальцы. Снова послышались звуки. Теперь снизу из кухни зазвенели банки, вдребезги разбиваясь о каменные плиты пола. Загремели кастрюли. «Ты не уедешь отсюда!» Он, как зверь в клетке, метался взад, вперед по лестничной площадке. Его топот то и дело сопровождался звоном и грохотом падающей кухонной утвари. Книги валились с полок. Деревянные стулья подпрыгивали и раскачивались. Он больше не старался запугать меня. Нет, он чинил погром в знак своего триумфа. В нем взыграл спортивный азарт. И, видя, что его противник обессилел, он норовил еще больнее уязвить его. Ибо ему мало было взять надо мной верх. Ему требовалось растоптать меня. Я легла поверх одеяла на постель рядом со Стэнли и позволила ярости мистера Твейта снова сотрясать воздух вокруг моей головы. Одинокая слезинка скатилась по щеке, зарываясь в волосах. Сначала горячая, а в изгибах уха уже холодная. Я думала о том, что меня ждет, когда я вернусь к Лайлю, и что после моей неудавшейся попытки убежать от него он начнет обходиться со мной с еще большей жестокостью. Прежде меня, по крайней мере, не в чем было упрекать, и я не заслуживала настолько дурного обращения, а сейчас, что ни говори, у него появился повод. Мой проступок оправдает все, что он со мной не сотворил бы. Вдруг что-то привлекло мое внимание. Мимолетное, робкое, не такое, как безобразие мистера Твейта, но столь же явное и несомненное. Не скажу, что я увидела, услышала что-либо, или оно коснулось моей кожи. но я тут же распознала чье-то присутствие в комнате и насторожилась. «Эмили». Имя не было произнесено вслух, скорее на меня повеяло легким приветственным дуновением воздуха. «Эмили! Эмили!» Какие потусторонние, какие бестелесные звуки! Она стояла на фоне заколоченного окна, рядом с погасшей свечой на комоде. Но я все же ее видела, смутную, прозрачную, точно мотылек, фигуру, подрагивавшую, как подрагивает ночная тьма. Видела выцветшее, все в пятнах платье по моде 60-летней давности, свисавшие клочьями подол и нижние юбки, будто кто-то вырывал из них целые клоки, движимые причинами, которые я не осмелилась вообразить. Волосы у нее были длинные и спутанные. А сама она, истончившаяся, призрачной, точно тлен зашел уже слишком далеко, отчего ее суставы вспухли, высохшие губы едва смыкались поверх зубов, глаза глубоко ввалились в глазницы. Снаружи по-прежнему бесновался мистер Твейт, бормоча: «Тебе не уехать, тебе не уехать! Ей никогда не уехать отсюда!» От ужасной догадки я в страхе зажала рукой рот. Никуда-то миссис Твейт не уезжала. Вероятно, она только угрожала мужу, что уйдет, а может быть, даже пыталась вырваться, только не преуспела в этом. Наверное, она сидела здесь, слушая яростные вопли мужа и приглушенные голоса своих детей, когда их увозили. А потом их голоса совсем стихли, и осталась одна тишина. Должно быть, она наблюдала, как в оставленные ей полоски окна дневной свет сменяется ночной темнотой, складываясь в дни, времена года, которые распускались, потом увидали, а она, беспомощная, все ждала и ждала. Но никто не пришел за ней. Одна только смерть. Между тем она повернула голову на истончившейся точно птичьей шее и взглянула на меня. Я была отшатнулась, но что-то удержало меня. Несмотря на свой кошмарный вид, она источала доброту и сострадание. И хотя она не двигалась с места, казалось, подошла и присела рядом со мной, как делала это в прежние времена Марианна, как сделал бы близкий друг, желая разделить со мной мои горести. От того, что давно уже никто не выказывал мне подобного участия, я еще горше заплакала. Точно так же она сиживала в этой глухой тьме рядом с другими женщинами, которые попадали сюда по милости моего отца и ожидали, пока подействуют пилюли. Или после того, как доктор, покончив с ужасным делом, получал свою плату. Вероятно, какая-то из них, а может и две, гораздо дольше задержалась здесь, нося в чреве ребенка, которому ей не суждено было стать матерью. Она разделяла с ними их страдания. Она и со мной была здесь все это время. Это она наполняла кухоньку уютным теплом. Она внушала мне, что нам ничто не грозит. Вселяла в меня кротость духа. Стэнли вздохнул и повернулся на бок. Я положила руку на его плечико, желая почувствовать родное тепло. Его косточки, его тельце, мирно вздымавшееся и опадавшее с его сонным дыханием. Тихие слова коснулись моего сознания. «Ты можешь уехать». Я заколебалась. «Ты должна уехать». «Да, завтра отец отвезет меня домой», — произнесла я вслух. Эмили Твейт покачала головой. «Нет, нет, ты не должна ехать с ним». Она с усилием отделилась от окна и вышла на середину комнаты. Ее члены, застывшие и неподатливые, расхлябанно болтались в суставах, отчего она двигалась шаткой, неуклюжей походкой, точно марионетка. Я ощутила легкое дуновение от ее платья, когда она проходила мимо меня. заметила колтуны в волосах, длинные пожелтевшие ногти. Ее рука указывающим жестом обращалась к двери. «Твейд послан тебе в предостережение», — донеслось до меня. «Я послана тебе в предостережение». Я вдруг словно перенеслась в Скарборо, увидела розовый свет, золотистые отблески на песке, руки моего сына, покрасневшие в холодной воде, его сощуренные глаза, в которых прыгали искорки радости. Потом упала темнота, и мы с ним лезли на холм, считая шаги, и я совсем не сердилась, что он тащит меня наверх, а поднимала лицо к звездам на небе и мечтала, чтобы наше восхождение никогда не кончилось. Меня разбудил звук, и я не сразу поняла, что кто-то снаружи дергает дверную ручку. Я еще блуждала в лабиринтах не то сна, не то яви, и вскрикнула от испуга, когда заскрежетал засов, и дверь распахнулась. С площадки пролился бледный дневной свет. Но и его было достаточно, чтобы я разглядела стоящего в дверях отца. «Что все это значит?» — спросил он, сбитый с толку. «Почему внизу такой погром? И почему вы заперты?» Я потерла глаза. Заметила, что все еще лежу поверх одеяла, полностью одетая, как и предшествующей ночью. А Стэнли у меня под боком спит, как сурок, зарывшись в одеяло. Моими последними воспоминаниями о прошлой ночи была миссис Твейд, ее ссохшееся личико и указующая рука. «Как такое случилось?» — требовательно вопрошал отец. «Кто мог это сделать?» «Должно быть, это Стэнли слишком сильно хлопнул дверью», — сказала я. «Я и раньше замечала, что засов разболтался». Сердце все еще сильно колотилось, и, вздумай отец осмотреть меня повнимательнее, сразу бы заметил, как от резких ударов пульса подрагивают мелкие складочки платья у меня на груди и кожа на моих запястьях. Я встала с кровати, оправила юбки и подошла к туалетному столику. «По счастью, ты вовремя оказался здесь», — беспечным тоном заметила я. «Во всяком случае, ты одета и готова к отъезду», — ответил он, вступая в комнату с несвойственной ему нерешительностью. Я наблюдала за ним в зеркало, но не сумела поймать его взгляд, потому что он тут же отвернулся к постели и задумчиво уставился на спящего Стэнли. Он нарочито не отводил взгляда от внука, пока я расчесывала и укладывала волосы, затем подошел к окну и внимательно осмотрел его фортификацию. «Не очень-то мне понравилось сидеть здесь взаперти», — сказала я, приглаживая волосы. В зеркале я заметила, что рядом с отцом возникла еще одна фигура, бледная и угловатая, мутным пятном на стекле, отражением лучика света. «Ты можешь ехать», — произнесла она. Я вся похолодела и поскорее вжала руки в столешницу, надеясь унять дрожь, но они почему-то тряслись, локти ударялись о ручки ящичков. «Миссис Фаррер здесь?» — спросила я. «Я должна с ней попрощаться». «Я разрешил ей сегодня не приходить, но, как вижу, во вторник ее ждет масса уборки». Я кивнула, уложила и заколола последний локон, перевела взгляд на постель. Стэнли уже проснулся и сидел, озираясь вокруг. «Ты уже не спишь. Вставай, мой мальчик. Нас ждет приключение. Ты готов?» Он замотал головой и снова улегся. «Нет, мама, только не это». «Ну, будет тебе. В последний раз», — принялась уговаривать я. «Еще один разочек, и больше никаких разъездов!» Я подошла, взяла его на руки и посадила к себе на колени, а сама уткнулась лицом в ямку на его затылке, не испытывая ни малейшего смущения, хотя знала, как презирает отец телячьи нежности. Эмили Твейд взирала на него, и хотя в ее чертах отражались упрек и сожаление, я уловила еще одну эмоцию — решимость. Я быстро одевала Стэнли, а он в оцепенении прижимался ко мне горячей сосной щечкой. И тут в моей голове снова зазвучал голос миссис Твейт. «Ты можешь уехать! Ты можешь уехать! Ты должна уехать!» Она по-прежнему держалась возле стены и, пригнувшись, медленно кралась к отцу, не сводя с него глаз, точно пантера в неволе. Пускай иссохшая и истощенная, но все еще верная охотничьему инстинкту. Мною снова начал овладевать страх. «Я стану ему предостережением», — шептала Эмили Твейт. «Пусть узнает, что наделал!» Отец тем временем просматривал книжки, стопкой лежавшие на подоконнике. Такие же, как в кухне, дешевые слезливые романы. И губы его презрительно кривились. «Мы сейчас поедем в дедушкиной карете», — жизнерадостно сказала я Стэнли. «В прошлый раз мне совсем не понравилось», — возразил он, пряча лицо в моей юбке. «В этот раз все будет по-другому». Странная атмосфера разливалась по комнате, словно аромат духов и сладостной, и одновременно полной неутоленной печали. Эмили Твейт сидела в уголке, подпирая голову сложенными руками, и какое-то мгновение мне казалось, что отец видит ее. Слишком надолго он замешкался перед зеркалом, украдкой разглядывая в его отражении комнату. Впрочем, он многое что мог разглядывать, и многое могло тревожить его. «Отец, вы идете?» — спросила я, подхватила свой саквояж и повела Стэнли из комнаты, легонько подталкивая перед собой. Он выглядел задумчивым. Казалось, в его голове витают мысли, никогда прежде его не посещавшие. «Иду», — ответил он. Стэнли уже громко топал вниз по лестнице. Я подождала, пока отец снова повернется спиной, и тихо затворила дверь спальни. Затем с величайшей осторожностью, беззвучно, протолкнула засов в пазы. На полу в холле валялись осколки стекла и распластанные кверху обложками книжки. В кухоньке все было перевернуто вверх дном. На спинке одного из стульев висело теплое пальто отца, и я принялась шарить по карманам, пока не нашла портмоне и во внутреннем отделении толстую пачку купюр, достаточную, чтобы нам со Стэнли продержаться какое-то время. Он наблюдал за мной, не понимающе хмуря бровки. «Все в порядке, мой маленький», — успокоила я его. «Дедушка присоединится к нам позже. Надевай свою шляпу и пойдем». Я взяла его за руку, и мы вышли за порог. Внизу у лестницы дожидалась карета. Лошади нетерпеливо встряхивали головами. Выглянуло солнце, напоследок открыв нашим взором вид на долину внизу, подернутую перламутровой дымкой. Окна ферм и коттеджей взблескивали в солнечных лучах. Дымовая труба рудника, казалось, выплывала из миража. Луга и ручьи, облупленные стены и боярышниковые изгороди окутывала розовая вуаль. Я обняла Стэнли и крепко прижала к себе. Затем помогла ему забраться в карету, а сама в последний раз оглянулась на дом. В окнах было пусто. «Трогай!» — велела я кучеру. «Вези нас в Скарборо!»